Ветер гуляет в пустых переулках. Музыка А. Эйзлер. Ветер гуляет в пустых переулках. Дождик тоскливо по окнам стучит. Голос твой тихий теряется в звуках осени долгой, и сердце молчит. Мне вспоминается горечь разлуки и недосказанность первой любви. Как мне на плечи нежные руки в вальсе последнем спокойно легли. Тучи над Веной, тучи над Веной, как я хочу быть с тобой откровенным. И пусть проходят дожди и печали, помнишь, как мы этот вальс танцевали? Годы летят, словно быстрые птицы, и на глаза набегает слеза. Хочется в прошлое мне возвратиться, чтоб задержать неизбежность конца. Тучи над Веной, тучи над Веной, как я хочу быть с тобой откровенным. И пусть проходят дожди и печали, помнишь, как мы этот вальс танцевали? 2022 год.